535. Корень мысли или побудительная причина должна быть явлена для утонченного сознания. Невозможно знать все мысли, ибо в калейдоскопе человеческих осколков голова закружится, и самые обрывки неустойчивого мышления не дадут пользы. Но полезно чувствовать побудительную причину каждого выражения. Такое огненное утверждение приходит с возжжением центров. Человек начинает знать причины слов. Внешние выражения для утонченного наблюдателя несущественны. Иногда сам говорящий затрудняется определить первичную причину своих слов. Но сердце огненное знает, как зародилась сказанная формула. Никакая ужимка, никакие жесты не введут в заблуждение третий глаз. Нелегко дается это чувство знания. Многие поколения вносят лепту в сознание. Читайте утверждение огня многими сменами жизни. Корень мысли дает пути к познанию и прочих корней. 536. Насколько нужно тонкое построение для земного плана, можно лишь с трудом осознать. Но многие построения тонкого мира являются настоящими терафимами для земного будущего. Даже завершение таких тонких терафимов часто существеннее земных строений. В них как бы заложен корень мышления созидания, потому мы радуемся, когда прототип уже состоялся. Конечно, можно радоваться лишь об удачном прототипе. 537. Судороги, замеченные, представляют значительное явление. Утонченный организм уподобляется макрокосму и прежде всего поражает своим совпадением с движением планеты. Судорога планеты не может не отражаться на огненном теле. Не только землетрясение, но все внутренние судороги планеты не будут забыты сердцем огненным. При этом как планетная судорога сопровождается давлением на полюсы, так и судорога тела может сопровождаться давлением на кундалини и третий глаз. Также может энергия пробежать от конечности, как и земная кора сокращается при внутренней судороге. Именно микрокосм есть человек. 538. Извращение человеческого понимания доходит до того, что оно называет человека, зараженного империлом раздражения или злобы, огненным. Даже к злобе иногда прилагают определительное воспламенение. Но если огни есть элемент связующий, всепроникающий, то он именно будет началом равновесия. К этой стихии прибегает дух человеческий при восхождении. Даже механическое восхождение нуждается в огненном начале. Следует растолковать, что воспаление империла никак не отвечает очищенному огне. Сами люди стремятся в сознании вкоренить понимание унизительное о многих великих явлениях. Право будет хорошим упражнением иногда провести день без умоления. 539. Мысль о слиянии с иерархией тоже является прекрасным очищением. Когда все гады выползут из нор, останется лишь стремление к верху. Пусть тогда соберем все средства равновесия. Не будем думать, что тяжко дня вчерашнего, но заглянем в завтра, которое не наполнено умолением. 540. Тревога неминуема, когда смущение умов вызывает трепет низших слоев. Не будем обращать внимание на такие проявления. Мы не мертвые, чтобы не чувствовать современные смятения, наоборот, мы должны почерпать особую силу, прикрепляясь к иерархии. Если мы возомним, что есть иной путь, то отдадимся на растерзание стихий.